В него сейчас заглядывало солнце, освещая эту сторону барака слабым розоватым мерцанием. «Да», — сказал 509-й, — «вижу». На самом деле он ничего не видел. «Выньте ее». «Что?» «Выньте ее», — прошипел Ломан нетерпеливо. 509-й глянул на Бергера. Тот покачал головой. «Она же прочно сидит», — сказал 509-й. «Тогда рвите вместе с зубом. Зуб наверняка слабый. Бергер запросто вырвет. У себя-то в крематории рвет. А вдвоем вы тем более управитесь». «Зачем ты хочешь его вырвать?» Веки Ломана приподнялись и тут же медленно опустились. Были они как пленка на жабьих глазах, совершенно без ресниц. «Будто сами не знаете. Золото! Купите себе жратвы. Лебенталь вам его обменяет». 509-й не ответил. «Менять золотую коронку — штука опасная. При поступлении зэка в лагерь все золотые пломбы, а тем более коронки, тщательно регистрировались, а в случае смерти перед кремацией столь же тщательно изымались. Если СС обнаружит недостачу коронки, которая значится в реестре, за такое ответит весь барак. Никто не получит ни крошки еды, покуда коронку не вернут, а того, кто ее укрывал, непременно повесит». «Выньте ее», — пыхтел Ломан. «Это же легко. Возьмите клещ. Проволокой тоже можно». «У нас нет клещей». «Тогда проволокой. Сделайте петельку и порядок». «Проволоки у нас тоже нет». На глаза Ломана снова упала пленка век. Силы его иссякали. Губы шевелились, но язык уже не выговаривал слова. Все тело плоско обмякло, не в силах шелохнуться, и только в трепете черных иссохших губ еще сосредоточился крохотный бурунчик жизни, сопротивлявшийся свинцовому оцепенению. 509-й выпрямился и взглянул на Бергера. Видеть их лица Ломан никак не мог. Между ними и Ломаном были теперь дощатые нары. Как его дела? Шансов никаких. 509-й кивнул. Смерть была здесь столь частой гостьей, что скорби хватало лишь на такой вот кивок. Пыльная полоса солнечного света выхватывала из темноты пятерых зэков, что, ни дать ни взять, голодные обезьяны устроились на верхних нарах. «Скоро он там перекинется?» — спросил один, почесывая подмышками и зевая. «А тебе-то что?» «Так нам лежак его занимать, кайзеру и мне». Получишь ты свой лежак». Говоря это, 509-й поднял голову и какое-то время смотрел вверх на зыбкую полоску света, которая так не вязалась с затхлым воздухом барака. Кожа зэка, который ждал смерти Ломана, напоминала шкуру леопарда. Вместе с лучами солнца на нее легли и черные пятна с оконного стекла. Леопард сунул в рот пригоршню гнилой соломы и стал жевать. Несколькими лежаками дальше что-то не поделили двое зэков. Раздались пронзительные тонкие крики и вялые бессильные шлепки. 509-й ощутил слабое шевеление под коленкой. Это Ломан дергал его за штанину. Он снова наклонился. «Выньте ее», — шептал Ломан. 509-й присел с краешку на нары. «Мы ничего не сможем на нее обменять. Слишком рискованно, понимаешь? Никто не пойдет на это». Рот Ломана судорожно задергался, с трудом выталкивая слова. «Им она не должна достаться», — бормотал он через силу. «Только не им. Я платил 45 марок. В 29-м. Только не этим. Выньте».